Глава восьмая. Фарид и Славик уселись в мой автомобиль, и мы отправились в восьмую горбольницу. Маринка встретила нас у входа. «Что случилось-то, Тань? Почему такая срочность?» «Идентификация преступника по группе крови». Я кратко рассказала Марине про шантажиста, убийство и так далее. «Это что? Преступники?» Маринка перешла на шепот и указала глазами на притулившихся на диванчике в фойе мужчин. Я рассмеялась. «Скорее всего, нет. Они ни при чем. Успокойся. Этот анализ лишь для очистки совести». Маринка увела моих подопечных и через некоторое время вернулась. «У одного вторая положительный резус, у другого третья резус отрицательный. Какая группа у подозреваемого?» «Первая. Отрицательный резус. К тому же преступник перенес гепатит А». «Оу! Тогда милиции следовало бы всех подряд мужчин, хоть с каким-то образом общавшихся с девочкой, направить на анализ крови. И тогда преступник был бы сразу найден». Я грустно покачала головой. «Если бы все было так просто, как ты говоришь. Однако существует еще презумпция невиновности. То есть, если у милиции нет никакой зацепки по поводу подозреваемого, то она не имеет права заставить человека пойти и сдать кровь. Потому что изначально каждый человек считается невиновным. Вот так ты, Эскулап. Но ведь это можно сделать по-умному, якобы сдавать для чего-то другого». Я опять вздохнула. «Просто у тебя, Маришка, все получается. Ведь неизвестно точно, кто убил Таню. Знакомый или какой-нибудь чокнутый, живущий на другом конце Тарасова. Не брать же кровь у всех мужчин города без разбору. Спасибо тебе, дорогая». «Да не за что. Еще одного подозреваемого откопаешь, приводи, помогу». Мы распрощались. И еще раз извинившись перед невинно пострадавшими мужчинами, я предложила подбросить их до дома. Правы были косточки насчет долгожданных волнений и насчет шумного обсуждения событий. «Вот так-то молитвы к сатане обращать», — размышляла я, изничтожая третью подряд чашку ароматного кофе. — Надо же! Хотя чему ж тут удивляться? Разве это в первый раз? Моя рука невольно потянулась к замшевому мешочку с косточками. 4 + 20 + 25. В принципе, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Вот так. Ни больше, ни меньше. Оказывается, для того, чтобы решить эту систему уравнений, надо всего лишь как следует пораскинуть мозгами. «Это-то, милые, вы мои!» — обратилась я к магическим двенадцатигранникам. «Я и стараюсь сделать уже вторые сутки, но пока совершенно безуспешно». Я перебралась из кресла на диван и взяла в руки пульт дистанционного управления. Надо немного отвлечься. Иногда правильное решение приходит совершенно внезапно. По телевизору шел триллер «Заживо погребенный». Но все эти страсти-мордасти меня совсем не волновали. Я все думала и думала. И мне казалось, что мое несчастное серое вещество готово воспламениться от напряжения. Эх, блин, вот бы Вульфа сюда или Коломбо. Вульф бы губами пошлепал, опорожнил бы пару бутылок пива, и свежее решение готово. А что бы предпринял Коломбо? Я не успела додумать, что бы предпринял сыщик, поскольку вспомнила, что у меня в холодильнике есть бутылка баварского пива. Вот точно! Уподобимся Вульфу. Пиво несколько затуманило голову и сняло дикое напряжение, которое накопилось за день. Мы с Ленкой в коротких школьных юбочках и одинаковых светлых блузках бежим по коридору пятой школы и хохочем. В коридоре, в самом его конце, маячит одинокая фигура. Очертания расплывчаты, я не могу понять, кто это. И мы бежим, бежим, догоняя человека в строгом костюме. Приблизившись, я пытаюсь заглянуть ему в лицо. Мужчина поворачивается, и я понимаю, что это Роман Николаевич. И тут совершенно неожиданно для себя я громко кричу: «Шизик, физик, динамит!» Он пытается схватить меня за руку, но я ловко уворачиваюсь и хохоча убегаю за угол. Ленка бежит следом за мной и дышит мне прямо в ухо. Мы останавливаемся. Я продолжаю хохотать. Она вдруг строгим, учительским тоном порицает меня. «Нельзя так, Таня! Педагогика сотрудничества развивает в детях чувство ответственности!» Я досадливо машу рукой и крадусь к углу, чтобы выглянуть и посмотреть, что делает динамит, и натыкаюсь прямо на него. Я вздрагиваю и просыпаюсь. Несчастный муж на экране телевизора уже давно вылез из могилы и начал активную деятельность по подготовке коварной мести своей неверной ветреной жене. Фу! Я села на диване и потрясла головой. Кошмар! Приснится же такое! Чушь какая-то! Пошла на кухню. Закурила. Хм. Ерунда. Шизик-физик, динамит. И усмехнулась. И тут моя рука с сигаретой застыла над пепельницей. А свободной левой я звонко шлепнула себя родную по лбу. Шизик, физик, динамит, ШФД. Господи, как оказывается все просто. Почему я раньше не догадалась? ШФД. Вот как должно было звучать правильное название букв. Но станет ли девчонка обращать внимание на то, как правильно произносить букву «ша». Я и сама говорю «ше», даже благозвучнее, на мой взгляд. Если Роман Николаевич приходил к Тане Гавриловой домой заниматься, то он вполне мог видеть свинцовые шарики, один из которых шантажист рекомендовал положить в коробку с долларами. Я кинулась к телефону и набрала номер своей подруги Ленки, француженки. Обычно она меня из постели вытаскивает. Вот сейчас и мы отомстим за ее подлое поведение. «Кто?» — проворчал недовольный Ленкин голос. «Лен, извини, я тебя, наверное, разбудила, но мне очень надо с тобой поговорить». «А-а-а! Это ты что, Тань?» Я тут же себе представила, как подруга стоит у телефонного аппарата босая, поджав одну ногу и рошит и без того взлохмаченные волосы. «Ну, а кто ж еще?» «Ой!» — она опять зевнула. «Погоди, дай немного проснуться». «Лена, я обещаю, что ты сейчас проснешься. Возможно, Роман Николаевич, динамит, и есть тот самый убийца и шантажист в одном лице». Не знаю, как у нее трубка из рук не вывалилась. «Ты с ума сошла, Таня? Случаем не выпила лишку?» «Я вообще не пила, да будет тебе известно. Ты лучше мне скажи, у Романа Николаевича сердце здоровое?» «Чего?» Ленка не могла понять, как можно связывать больное сердце с убийством и шантажом. «Он корвалол пьет?» «А-а-а! Ты вот о чем!» — в голосе подруги я уловила иронию. «А ты спроси сначала, кто из учителей без корвалола обходится. Я его тоже иногда литрами хлебаю, так что корвалол не довод. И за что он мог убить Елизавету Ивановну, если он с ней даже не знаком?» Насчет корвалола она, конечно же, права. Я как-то не приняла во внимание, что учителям молоко бы неплохо давать за вредную работу. И корвалол бесплатный в придачу к лениуму. А насчет знакомства... Кто знает? А вдруг дорожки Романа Николаевича и Елизаветы Ивановны все же пересеклись? В принципе, взбодренная появлением новой гениальной идеи, я действительно упустила некоторые несовпадения и несуразности, просто не заметив их с первого взгляда. Если Таня узнала, кто ее шантажировал, то она могла заявить в милицию или рассказать матери, но этого не произошло. То же самое и с Елизаветой Ивановной. Однако я совершенно точно знала, что в моем открытии что-то есть, а значит, надо все проверить тщательно, чтобы потом не было мучительно больно и стыдно за свою недальновидность. Надо проверить. И в случае несостоятельности версии отбросить ее, как отбрасывают шелуху от семечек. Необходимо отделить зерна от плевел. Ладно, Лен, ты пока никому ни слова. А я разберусь. Ты мне вот что еще подскажи. Не болел ли Роман Николаевич гепатитом А? Ленка хмыкнула. Ну ты даешь. Ясно. А его группу крови случайно не знаешь? Она опять фыркнула. И с этим ясно. Тогда скажи мне, в какой поликлинике вы проходите медосмотр? В СПЗ, разумеется. Разумеется. Это для нее разумеется, а мне откуда знать? Фамилию-то, адрес и год рождения хотя бы знаешь? Это знаю. Мне, когда у нас профорг заболел, поручили однажды больничные листы оформлять. Ленка выдала интересующую меня информацию. Фамилия у 30-летнего Романа Николаевича оказалась громкой, как у забавного киногероя из старой комедии «Огурцов». Ладно, Лен, спи спокойно. И виду завтра не подавай, что я тебе такое рассказала. Могла бы и не предупреждать, между прочим. Я глупые сплетни не распространяю. И ни капельки не... Я не дала ей договорить. Спокойной ночи. До завтра. И положила трубку. Теперь я уже не могла уснуть, не выяснив группы крови динамита. Я влезла в джинсы, натянула свитер, взяла ключи от квартиры и машины, фонарик и вышла в прохладную темноту. Сейчас, пока ночи, пока в поликлинике хозяйничает ночной директор, проще выцарапать медицинскую карточку динамита и почерпнуть необходимую как воздух информацию. Когда я постучала в стеклянные двери поликлиники СПЗ, шел первый час ночи. Стучать пришлось довольно долго. Крепко, однако, спит бесстрашный страж этой цитадели. Но мое упорство, как известно, непобедимо. Внутри зашаркали, закашляли. Старческий голос из глубины фойе проскрипел. «Кто там?» «Это из милиции, дедушка». Мужчина старческой шаркающей походкой медленно плелся к двери, не переставая ворчать. «Из милиции! Сейчас что хочешь наговорят? Только слушай, из милиции, из КГБ!» Он вплотную приблизился к двери и завершил свою речь словами. «Ты документ покажешь!» Я достала липовой курочки предусмотрительно захваченный фонарик. Посветила им в раскрытые корочки. Дед отодвинул засов и впустил меня. — Что случилось-то, сердешная? Убили чель кого? — Убили, дедуль. Я прошла в вестибюль. — А где тут у вас свет включается? — Сейчас, сейчас, милая. Телефон вон на стене висит. Ты ж позвонить, наверное. — Нет, дедуль, мне надо... И я объяснила дедку, что мне необходимо сделать. «Да ты что? А вдруг что потеряешь? Или не туда, куда надо, положишь? Мне ж не сдобровать!» Я извлекла из сумочки 100-рублевую купюру и протянула ее деду. «Это вам. За добрую душу и за помощь милиции в поисках преступника. А про то, что я приходила и искала, можно никому и не говорить. И я не скажу. Так никто и не узнает». «И то верно», — согласился дед. «У них и без меня часто бумажки пропадают. засунут куда-нибудь не на ту полку, ищут, ищут. Никакого порядка не стало. И правда, откуда кто узнает? Я слушала его оправдание уже из-за стеклянной стены регистратуры, где занялась активными поисками карточки Романа Николаевича Огурцова. Более часа ушло на бесплодные поиски. Принцип, по которому сортировались карточки, я поняла сразу. Но карточки Романа Николаевича в регистратуре не было. Я вышла в вестибюль и цокнула губами. «Не нашла», — сочувственно поинтересовался дед. Я разочарованно покачала головой. «Я и говорю, что нигде порядку не стало. А часто так бывает, что придет больной, а они ищут, ищут, да так новую заведут. А еще тут недавно это, как ее, перетурбация была. Карточки с одного места на другое таскали. Так теперь и пуще того ничего не сыщешь. А может, этот человек к врачу какому ходил на прием? Тогда карточка у врача в кабинете могла остаться». Дед подобострастно заглядывал мне в глаза. Он явно боялся, как бы в связи с бесплодностью поисков я не затребовала назад его нечаянный колым. «Ты утром приходи, дочка, да спроси. Авось найдется карточка. В чужой-то вотчине не всяк сориентируется». Я поблагодарила старика и удалилась, сделав вывод, что утреннее посещение регистратуры вряд ли принесет больший успех, чем ночное. Прямо из автомобиля по сотовому я позвонила Марине и вновь попросила ее о помощи. «Ты же сама мне идею подала, вот теперь и отдувайся». Утренний кофе, как известно, бывает самым ароматным и вкусным. Я люблю пить первую чашку, сидя в постели, которая во время приготовления напитка предусмотрительно прикрывается одеялом. Постель еще хранит тепло моего тела и манит свои объятия так, словно в ней запрятан магнит небывалой мощности. Не мудрено, ведь я спала-то всего каких-нибудь пару часов, а впереди трудный день, полный неожиданностей. В том, что неожиданности сегодня будут иметь место, можно было не сомневаться. Я поставила чашку на журнальный столик и сладко потянулась. На зарядку уже времени не оставалось. Лучше жертвовать ею, чем макияжем. Лениво тащусь в ванную, с сожалением смываю остатки сна и принимаюсь колдовать над своим лицом. Надо позвонить Нине, узнать, что там у нее. Оказалось, что наш шантажист опять затаился и пока не проявляет себя. Наконец наступает очередь магических двенадцатигранников. Обычный утренний ритуал, который я нарушаю очень редко. Моральная поддержка магических костей мне сейчас нужна как никогда. На правильном ли я пути, милые косточки? Разумеется, именно этот вопрос меня волновал больше всего. 8 + 18 + 27. Существует опасность обмануться в своих ожиданиях. Ай-яй, милые, вот этого-то мне меньше всего и хочется. Если мои ожидания не оправдаются, я вообще не знаю, в каком направлении двигаться дальше. Тогда останется один единственный шанс выловить преступника в момент передачи денег. А я даже не знаю пока, каким образом он хочет их заполучить. Ну что ж, поживем, увидим. Ждать оставалось недолго, всего-то я взглянула на часы. «Бог ты мой! Пора, Татьяна Александровна!» — подбодрила я свое отражение в зеркале. «Удачи тебе!» Когда я подъехала к больнице, Марина ждала меня на крыльце. «Тань, я договорилась с девчатами, но ты знаешь...» «Я знала. Разумеется, кому это надо по первому зову частного детектива тратить реактивы и так далее? Я поняла, Марин, не волнуйся. Они в обиде не останутся. Какая ты понятливая, улыбнулась девушка. Все бы такими были. Тогда мы и зарплату вовремя бы получали. Жди, я сейчас. Она скрылась в помещении больницы и минут через 10 появилась с коллегой, такой же молодой девушкой, как она сама. Катя, так звали Маринину подругу, несла картонную коробку с пробирками. Там же упакованы в плотную бумагу бежевого цвета другие инструменты. Маринка несла под мышкой объемистую потрепанную книгу. «Вот, Аня! Даже подобие регистрационного журнала в кладовке надыбало. Чтобы все было тип-топ, не подкопаешься». Около 9 мы были в 5-й школе. В школе тихо, шел урок. Марина решительным шагом направилась в учительскую, а я к Ленке пережидать процедуру. У нее урок еще не начался. Я видела, как она прошествовала по коридору в свой кабинет. «Дарья Михайловна», — обратилась к мывшей пол в коридоре нянечке, выглянувшей из учительской заучиха, «позовите сюда, пожалуйста, наших мужчин. Тут девушки из военкомата». Лена хотела закрыть дверь, чтобы обсудить со мной ночной разговор, но я ее остановила. Мне не терпелось видеть, как будут развиваться события. Вскоре в учительскую потянулись мужчины сдавать кровь. Проковылял престарелый трудовик, важно проплыл физкультурник в спортивном костюме. Динамита пока не было. — Ты что это здесь устроила? — строго поинтересовалась подруга. Я улыбнулась. «Мы от военкомата. Нам поручили провести медосмотр ваших драгоценных мужчин». Ленка фыркнула и довольно ядовито поинтересовалась. «Таким образом ты решила заполучить кровь подозреваемого на анализ?» Я довольно кивнула. «Не пойму, что ты к нашему огурцу...» «Ой, тут подруга смутилась и поправилась. То есть к Огурцову прицепилась». «Ты ведь сама сказала, что у преступника должны быть царапины на лице». «Должны», — задумчиво кивнула я. «А может, не должны». «И как же это понимать?» «Сама пока не знаю». И «я действительно не знала. Появились у меня кое-какие догадки, но если они подтвердятся, поживем-увидим». «Лена, он с Гавриловой дома у нее занимался, да?» «Не знаю, но, по-моему, нет». И вот, наконец, и динамит собственной персоной. «С какой-то стати медосмотр?» — удивленно спросил он физкультурника, который вышел из учительской и направился в спортзал. «Кто их знает?» — отозвался тот. «На спид, наверное, проверяют». И, довольный своей дубовой шуткой, хохотнул. Я в напряжении ждала. Мое нервное состояние передалось Елене Михайловне. «Ой, Тань, не дай бог, у него окажется кровь первой группы. Я представить себе не могу, что в нашей школе такое может случиться. Это же кошмар! Сенсация!» «Кошмар», — согласилась я. «Лен, чтобы не терять времени, ты не могла бы по журналам посмотреть, у кого из девчонок заметно улучшилась успеваемость по физике?» «Так ведь журналы на уроках преподавателей. А почему тебя это интересует?» «Мысль одна пришла с царапинами связанная. Может, царапины и были? Только на спине». «Ой, господи, Танька, с тобой не соскучишься. Ты что, хочешь сказать?» Ленку осенило. Даже не знаю, как она могла угадать мои мысли. Наверное, это от того, что мы с ней слишком хорошо знаем друг друга, а потому порой читаем мысли друг друга. Она ужаснулась. «Ты хочешь сказать, что они эти оценки купили за определенные услуги?» Я пожала плечами. Я сама еще ни в чем пока не была уверена. Наконец-то все было кончено. Динамит отправился продолжать урок. Я вышла из кабинета и направилась к учительской. у последнего мужчины Огурцова Романа Николаевича. Кровь первой группы, резус-фактор отрицательный. А на антитела к гепатиту А я проверю в лаборатории. Давай, вези нас обратно. И в больнице все сразу станет ясно. Мы мигом погрузились в машину и помчались в 8-ю горбольницу. Анализ на антитела не занял много времени. Я слушала русское радио, когда Марина вышла на крыльцо и направилась к моей машине. Можешь не сомневаться, Таня. Огурцов и есть тот человек, которого ты ищешь. Он перенес гепатит А. Взгляд Марины был немного испуганным. Я не знала, радоваться мне или огорчаться. Таню убил он. Теперь уже однозначно. Изнасилования, сделала я вывод, не было. Все совершилось по согласию. А факт изнасилования был имитирован после смерти девочки. Из-за денег, которые она, скорее всего, от него потребовала. Стало быть, наоборот, это она его шантажировала. Ведь ей так хотелось иметь компьютер. Вот тебе и насильник, воспользовавшийся презервативом. И насчет царапин на спине можно не сомневаться. Видимо, юная Таня к тому времени вполне познала суть сексуальных развлечений. Понимала в этом толк и могла получать от этого удовольствие. Лена была в шоке. Она не сразу поверила, что среди ее коллег могут встретиться такие вот отморозки. «Твоя задача, Лен, осторожно побеседовать с девчонками, про которых я тебе говорила. Ты же их лучше знаешь». «Тань, и шантаж, и убийство, и совращение. Это же перебор. Тебе не кажется?» «Кажется. Мне действительно показалось, что все не так, как мне подсказывало воображение ночи. Скорее всего, поиски шантажиста снова надо начинать с нуля. Бег по кругу. Ну, посмотрим. Он у меня расколется, как миленький, и пальчики с телефона автомата довершат начатое». Звонок на перемену я всегда воспринимаю как начало конца света. Это не красочный эпитет. В данной школе, находившейся на окраине заводского района, так и есть. Тут в коридоре надо смотреть в оба, чтобы невинно резвящиеся отроки не протаранили тебя насквозь. Учитель физики пробирался сквозь ревущий поток школьников к учительской, когда я его окликнула. «Роман Николаевич!» Он остановился, и в него тут же вписался несущийся на бешеной скорости малец лет 10 от роду. «Здравствуйте, Татьяна Александровна, чем обязан?» Поморщившись от боли, спросил он. «Мне надо с вами переговорить. Давайте пройдем в мою машину. Свободных кабинетов нет». «Но у меня сейчас урок». «Не волнуйтесь, вас подменят». Ленка обещала мне потрудиться на 2 класса одновременно. Он пожал плечами и стал спускаться вслед за мной по лестнице.